Опыт маленькой Бухары немыслимо распространить на просторы целой республики, где число жертв малярии колеблется от 140 тысяч 1925 до 700 тысяч 1932 человек. Взгляд в прошлое тоже не давал утешения. Так было всегда. Каканские, мервские, бухармские, термесские, кулябские, голодно-степские лихорадки веками сотрясали население здешних мест. Перечисляя эти разные имена малярии, можно было бы восстановить всю географию края. Похоже, что население солнечной и плодородной страны навечно обречено платить за получаемые блага некий особо тяжелый налог трудом и малярией. Навечно. Годы первых пятилеток, годы великих темпов, великих преобразований, великих надежд. В те удивительные годы считалось, что объективные причины – злостная выдумка саботажников. Нет непреодолимых трудностей, нет крепостей, которые не мог бы взять революционный народ. Страна восстанавливает запущенные хлопковые плантации. Инженеры готовятся росить пустыню. Но малярия срывает самые строго рассчитанные проекты. Плановое хозяйство не может и не должно зависеть от стихийных сил природы. Что скажет по этому поводу директор Узбекистанского института малярии? От Исаева ждут не общих суждений, не научных гипотез, а немедленного практического плана победы над болезнью. Леонид Михайлович и сам охвачен этим общим штурмовым чувством. Ему очень по душе и темпы, и бескомпромиссный стиль эпохи. Но вот беда. Наука не желает скакать в ритме галопа. Она, эта наука, требует мысли и мысли. Она сама задает исследователю хитроумные вопросы, без которых с малярией не справится. Почему, например, в одном районе республики малярия обрушивается на людей в июне, а в другом – в июле, в августе? Чем объяснить ритм 8-10 лет, с которым в Средней Азии повторяются тяжелейшие эпидемии? Рональд Росс обрел мировую известность, установив, что именно комар Anopheles maculipennis переносит возбудителя малярии от больного к здоровому человеку. Но как объяснить, что в предгорьях Узбекистана сколько угодно маляриков, а вокруг ни одного макулипениса? Есть над чем задуматься. В 20-х годах, в начале 30-х годов Исаева чаще всего видели верхом. Бывший военный врач хорошо держался в седле и мог запросто проехать за день сотню-другую километров по горам и пустыням. Но в ту пору он объезжал главным образом поливные системы, берега рек, туземные и инженерные водораспределительные сооружения. Недавно еще рештозная эпопея заставляла его браться то за скальпель хирурга, то за сачок гидробиолога. Теперь все помыслы Леонида Михайловича в ирригации и мелиорации. Сколько бы частных вопросов ни задавала малярия, он упорно ищет ключ проблемы, ищет ответ на главный вопрос – в чем основная причина эпидемического характера болезни в Средней Азии? И сам себе отвечает – в воде. Судьбы малярии в Узбекистане тесно переплелись с методами орошения полей, с поведением неуравновешенных азиатских рек. То, что сначала было лишь смутной догадкой, вырастало постепенно в стройную теорию. Как и решта, малярия зависит от замкнутой цепи многих обстоятельств. Чтобы болезнь распространялась и благоденствовала, нужны мелкие непроточные водоемы с водой строго определенной температуры. Там комар выплаживает свои личинки. Нужно, чтобы вокруг водоемов была пища, люди и скот, кровью которых питается самка комара. Наконец, необходимо, чтобы в крови людей, живущих поблизости, циркулировал возбудитель болезни – плазмодий. Это только основные факторы. А сколько их еще, мелких и мельчайших? Количество соли в водоемах – вредно и полезно с точки зрения личинки, водяная растительность – и так далее и тому подобное. Обстоятельств множество, но сколько бы их ни было, они должны пребывать в постоянном равновесии, ибо стоит нарушить одну деталь системы, и все сооружение рухнет. Природа как бы подсказывала наблюдательному ученому: вырви одно звено, и малярийное кольцо распадется. Но какое звено наиболее уязвимо? Температурный режим в Средней Азии – величина постоянная. Тут ничего не поделаешь. Можно уменьшить число больных, уничтожить с помощью хинина плазмоди в крови людей. Но в крае, где человеку грозит за вечер до 1500 комариных укусов, хинин едва ли решит проблему. Излеченные станут заражаться снова и снова. Другое дело – водный фактор. Он изменчив, хотя управлять им удается далеко не всегда. Сильные разливы рек в 1898, 1903 и 1921 годах принесли за собой потрясающие эпидемические вспышки. Наоборот – в засушливые годы, когда пересыхают многочисленные старицы, болота и болотца, а личинки погибают, так и не породив окрыленных кровопийц, малярийная волна хереет, сходит на нет. Врачи в такие годы довольны, но земледельцы в ужасе. Средняя Азия – арена непрерывной борьбы двух начал – недостатка и избытка воды. И в том году, когда солнце особенно активно иссушает комариные водоемы, оно одновременно губит и хлопковые посевы. Большая вода – несчастье, и несчастье же – вода скудная. Вместо этой древней трагической дилеммы Исаев выдвигает новое решение – дать хлопкоробам воду без малярии. Его видят то в Фергане, то в Термезе, то возле Карши. Без нужды не езди в Зардалю, без крайности не езди в Чеканду, без неотложной необходимости не езди в Хаджа-Шикан, гласит старинное предостережение путнику. Но по скверным дорогам, по опасным тропам Исаев добирается и в Зардалю, и в Шикан, и в другие глухие кишлаки, куда народная поговорка рекомендует наведываться лишь по самой крайней нужде. «Я применяю метод ежемесячного одномоментного обследования в малярийном отношении различных мест», сообщает он профессору Марциновскому. «Это довольно трудное дело, но, безусловно, необходимое. Это ключ к шифровкам, каковыми по существу являются малярийные эпидемии». Примечание. Письмо отправлено из Урсатевской 24 июня 1924 года по дороге в Фергану. Каждая вспышка и впрямь напоминает хитрую шифровку. На разных участках Зеравшана, например, интенсивность малярии резко колеблется. В чем дело? Неутомимый всадник скачет вдоль реки. На протяжении 200 километров его конь несколько раз вынужден вступать в воду. 43 главных и почти 1000 малых арыков отводят воду Зиравшана на окрестные поля.